Глава 9. «Отстань, мелкая!» Я подхватил на руки Ильку, что лизала мне лицо, и принялся тискать. «Вот ведь зараза вредная, поспать не даст!» Вчера я сдал всего пару клыков, чисто чтобы хватило на мелкие расходы, и закатил нам с Килькой пирушку. Мясо, молоко для куницы, немного алкоголя для меня, все же я впервые здесь убил человека. В прошлой жизни всякое бывало, и воевать доводилось, да и потом тоже. Жизнь штука сложная. Но здесь со мной это было впервые. Хоть пару раз кровь я уже пускал. Трущобы, что сказать. Тут человек человеку волк. Сегодня у меня в планах было, во-первых, приручить Кильку. Во-вторых, освоить эхолокацию. Пока только ее. Что делать с поиском, я еще не решил. Ведь с одной стороны умение нужное, а с другой, как оно работает, я не знаю. И сколько навыков могу интегрировать, тоже. А ну как есть лимит, я займу ячейку под поиск, а потом попадется что-то по-настоящему нужное. Даст система мне стереть ненужный навык и заменить его новым? Вопрос. Количество единиц Виты приближалось к 27 тысячам. Как раз на все, что я задумал. Так что на автомате, накладывая еды Кильке и наливая ей молока, я обдумывал предстоящую операцию. И пришел к выводу, что завтракать самому рановато. Сначала дело. Я не знаю, как поведет себя мой организм. Если в прошлый раз у меня болели кости, и это было почти невыносимо, то теперь я собирался изменить функции головы. Как оно пойдет, я даже предсказать не мог. А ну как вывернет, зачем переводить продукты? Но сначала Илька. Я дождался, пока куница поест, и поймал ее, снова устроившись на кровати. Сытая и довольная Килька даже не пыталась убегать, свернувшись клубком у меня на груди. Я почесывал ее за ухом, мысленно активировав интерфейс системы Виталиста и ткнув во вкладку питомца. Доступно приручение. Цель – Илька. Род – куньих. Требуется 10 тысяч единиц Виты. Приручить? Да, нет. Плюнув три раза через левое плечо, я нажал на «Да». Килька, довольно урчавшая от движений моих пальцев, вдруг замерла, застыв словно статуя, а через секунду я вдруг ощутил, что чувствую ее эмоции. Илька была ужасно довольна, что я дома, что она вкусно поела, и любимый хозяин гладит ее. И вообще жизнь прекрасна, а если потом пойти поймать жирную крысу, а лучше две или три, вообще все будет замечательно. Только вот жалко, что почти всех ближайших крыс она передавила, а те, что остались, слишком хорошо прячутся. А идти далеко от хозяина Килька не хочет. Приручение завершено. Питомец – одна штука. Прозвище – Килька. Вид – Илька, род – куньих. Мутации отсутствуют. Ранг – отсутствует. Характеристики. Тело – 20. Разум – 7. Я с улыбкой вслушивался в поток эмоций, с удивлением понимая, что мне удается их расшифровывать, но это стоило все же отнести на счет системы Виталиста. Но в целом так у нас получалось фактически прямое общение. А еще куница оказалась куда умнее, чем я ожидал. Это очень радовало. Пусть в качестве питомца я ее выбрал скорее из сентиментальных чувств, все же боевые свойства Ильки были слишком низкие, чтобы брать ее с собой в разломы. Но теперь появились интересные варианты. Например, дать ей умение поиска. А чего нет? Получится автономная поисковая система, которая отыщет все, что мне надо. Эту идею надо было как следует обдумать. Ну что, Килька, теперь ты официально моя. Я почесал зверюшку под подбородком. И никуда не денешься. А теперь беги, поиграй, мне надо собой заняться. Илька блеснула умными черными глазками и, шустро спрыгнув с меня, забралась в мягкое гнездо, что я для нее сделал на стене. И оттуда уже принялась следить за тем, что я делаю. А я расплылся в улыбке. Раньше уговорить вредную куницу что-то сделать было практически невозможно. Она просто не признавала авторитетов. А сейчас, гляди-ка, послушно выполнила все, что сказали. Только ради этого стоило приручить эту засранку. Но теперь пора было переходить к самому главному. Я перешел в другую вкладку и, не откладывая дело в долгий ящик, приказал интегрировать эхолокацию. Честно говоря, я ожидал чего-то, как при закалке костей, но нет. Хотя меня снова обездвижило, боли не было. только неприятное гудение в ушах, но это можно было потерпеть. Однако с каждой секундой оно становилось сильнее, и вскоре уже моя голова словно превратилась в колокол. Я слышал каждый шорох, крики соседских детей на улице, гудение машин, да вообще все. А потом вдруг эти звуки превратились в образы. Я увидел весь свой дом и то, что его окружает, но не как обычно, а все сразу, на 360 градусов. И для этого мне даже поворачиваться не надо было. Да что там, я даже тех самых крыс под полом видел, ну или правильнее, слышал. Голова мгновенно пошла кругом, и меня затошнило. Вестибулярный аппарат сошел с ума, не понимая, где верх, где низ, ведь звуку было все равно, куда распространяться. Я вцепился в край кровати, переворачиваясь на бок на всякий случай, и заорал, не в силах отдать мысленную команду. «Отключить эхолокацию!» Стоило приказать, и все закончилось. А я остался лежать на кровати, бледный, мокрый от пота и пытающийся прийти в себя. Решение не завтракать оказалось правильным. Тошнота отпустила меня далеко не сразу. Голова кружилась, зрение плыло, так что я пока решил не вставать. Килька, испуганная моим состоянием, тут же прибежала, начав облизывать мне лицо. Я чувствовал ее беспокойство и злость на неведомого врага, что меня ранил. Пришлось гладить зверюшку, успокаивая, пока она не затихла, пригревшись на моей груди. Сам же я постарался максимально расслабиться, раскинул руки и ноги, чтобы дать вестибулярному аппарату опору, и снова активировал эхолокацию, выкрутив мощность на минимум. Ну, точнее, я скомандовал системе, а сработало или нет, без проверки все равно не узнаешь. Оказалось, сработало. Теперь я с трудом слышал обстановку комнаты и не более. Зато стало проще ориентироваться и больше не тошнило. Я даже поднялся и походил по дому с закрытыми глазами. Довольно забавное ощущение, надо сказать. Вроде ничего не видишь, но видишь все. А уж когда система врубила визуализацию, так и вовсе все неудобства пропали. Я даже начал потихоньку увеличивать мощность и попробовал одновременно запустить чутье Виты. Система послушно нарисовала пару крыс, что-то точащих в подполе. Килька, получив приказ, их мигом уконтрапупила и вернулась довольная, как слон, только маленький и проказливый. Результаты теста привели меня в полный восторг. По идее, с такими возможностями меня взяла бы любая рейдовая группа, ну разве что, может, топовые гильдии еще подумали бы. Но по факту, сейчас мне не страшны были ни тьма, ни туман, даже невидимки, и то не могли скрыться от меня. Просто потому, что я воспринимал информацию сразу из трех источников, соединяя в единую картину. Вряд ли я сумел это без системы, но, как говорится, имеем, что имеем. Удача – это тоже сила, как говорят китайцы. Или говорили, неважно. Участие в рейде может принести мне серьезные деньги. Другой вопрос, что это же сильно ограничит меня, и не только в плане обязательств и личной свободы. Непременно возникнут вопросы. А, собственно, откуда у того, кто пробудился как слабенький лекарь, едва способный затянуть царапину, такие навыки? Не скрывает ли он что-нибудь эдакое? И рано или поздно я спалюсь. Что будет дальше, зависит только от фантазии и от того, кто схватит меня первым. В то, что смогу воевать против всего мира, я не верил. Не в сказке живем. Так что лучше я сам, потихоньку. Это не даст стопроцентной гарантии, что меня не вычислят, но как минимум даст мне значительную фору. А значит, я сумею подготовиться. Кстати, о подготовке. Я поднялся и начал собираться. Виты больше не осталось. Пары тысяч ни на что не хватало, да и стоило иметь неприкосновенный запас, на всякий случай. Но для дальнейшей охоты пневматического пистолета и ножа уже было мало. Да и от улик стоило избавиться. Так почему бы не объединить эти два дела? Вот и я думаю, что можно, так что быстренько оделся, запихал вещи на продажу, включая клыки мышей, в рюкзак, и уже через полчаса стоял на перроне в ожидании поезда на Делиос. Конечно, можно было и в Элизиуме продать все барахло. Город большой, и никто не станет искать шмотки по базарам и мелким лавкам с ломбардами, но всегда существовала вероятность случайно спалиться. Так что лучше толкать такие вещи подальше от дома. Пусть даже для этого придется проехаться. Колокольчики на двери брякнули, и старик, ничуть не изменившийся за это время, оторвался от газеты, бросив на меня быстрый взгляд, и снова уткнулся в чтиво. Я тоже не стал прыгать от восторга. Прошло всего пару дней, как мы виделись. К тому же холодная встреча не означала, что мне тут не рады. Так что я спокойно подошел к прилавку и, вынув амулет, бросил его на стол. «Сколько кредитов такой потянет?» Не то чтобы я не знал цены, поинтересовался специально заранее, но был нюанс, а именно конфиденциальность. А она стоила денег. «Интересно». Дед отложил газету и, ухватив за шнурок, подтянул к себе амулет. 3 дня назад ты бил слаймов, а теперь приносишь бижу на отвод глаз. Да еще до оранга. Очень интересно. Ты в курсе пословицы про любопытную Варвару? Я не собирался откровенничать. Не боишься ее путь повторить? Я свое уже отбоялся. Старик кинул амулет обратно. И с мокрушниками не работаю. Вали отсюда. Ты бы словами не бросался, старый. Я не собирался уходить, а принялся выкладывать остальное. Мне его знакомый оставил. Ну как знакомый? Один раз виделись в разломе. Он такой: «А давай я тебе свои шмотки оставлю». Я поначалу отказаться хотел, а потом думаю, почему бы и нет. Последним поверх куртки лег Крис, заставив деда еще сильнее нахмуриться. Оно и понятно. Вещи явно принадлежали высокоуровневому убийце. Уж очень специфический набор. И это был не тот персонаж, которого сможет легко завалить новичок, недавно охотившийся на слаймов. По идее, они вообще не должны пересекаться, если только... «С кем у тебя проблемы?» Не стал ходить вокруг да около хозяин ломбарда. «Нанять убийцу такого уровня дорого стоит». «У корпорации «Золотое перо» денег должно хватить. Я не видел смысла скрывать факты. У меня с сыном директора конфликт». «Точно. А я-то еще в прошлый раз думал, откуда мне твоя рожа знакома?» — обрадовался старик. «Это же ты 3 щенков раскатал, даже не пользуясь способностями». «Какими?» — удивился я. «Я ж лекарь. Залечить их до смерти должен был». «Кто лечит, тот и калечит», — философски заметил дед. «Но теперь понятно, откуда дровишки. Это все?» «Что хочу продать, да?» — уверенно кивнул я. «Остались только очки ночного видения». «Давай сюда!» – перебил меня старик. «На шмотках стоит метка гильдии. И не какой-нибудь там, а золотой лозы. Тебя вычислят, как только увидят». «Продуманные суки!» Я со вздохом выложил очки, которые мне были не нужны, но пригодились бы для маскировки. «Ладно, снявши голову, по волосам не плачут. Сколько за все?» «Ты же пришел ко мне не только продать горячий товар, но и приобрести что-то для охоты», — раскусил меня дед. «Говори, что тебе надо, а потом посчитаем разницу». «Хитрый ты жук», — я усмехнулся, но не стал настаивать. «Я охочусь в одиночку и не хочу привлекать много внимания. Пистолет неплох, но на что-то серьезнее мелочи его не хватит, так что мне нужно подходящее оружие и защита. Ну и по мелочи, аптечки там и все такое». «Оружие, говоришь?» Хозяин ломбарда внимательно посмотрел на меня и залез под прилавок. «На-ка, вот на это глянь!» Я взял довольно странное оружие. Этакая помесь Альшписа и Яри. 1,5 метра длиной, причем наконечник и древко примерно одинакового размера. Между ними дискообразный ограничитель, не дающий копью погрузиться глубже. Все как у Альшписа. Но вот сам наконечник, вместо иглообразного, способного протыкать доспехи, сделан лезвиевидным и обоюдоострым. И в итоге получился дикий гибрид меча и копья, способный и рубить, и колоть. Забавная штука. Я сделал пару махов, но в тесноте ломбарда полностью опробовать оружие не представлялось возможным. Но этого хватило, чтобы почувствовать хорошую балансировку, так что при желании им можно было орудовать как двуручником. И колоть тоже. Острие хищно поблескивало в свете ламп. «И что это за хрень?» Я положил копье-меч на стойку. «С виду забавный. А как себя на охоте поведет?» «Нормально поведет», — отмахнулся дед. «Это шипокол, оружие из Экбатаны. Там половина охотников им вооружена. А что удобно, и меч, и копье. Самое то, чтобы держать врагов на расстоянии и рубить на части. К тому же конкретно это сделано кузнецом А-ранга с использованием небесной стали, металла С-ранга. Поэтому оружие получилось легкое, невероятно прочное, а древко — сумеречный ясень, тоже С-ранг. Из разлома безумной тени, закончил я за деда. Слышал о таком. Дескать, прочное, не горит, не тонет и не скользит, даже если вымазано кровью и жиром. Это все замечательно, но все равно им нужно уметь владеть, а на тренировке минимум пара месяцев уйдет. «Или неделя», — хитро усмехнулся старик. «О мнемониках слышал?» «Кто же о них не слышал?» В сети действительно ходило много слухов о кристаллах, способных якобы сохранить опыт и навыки в определенной сфере и передать их другим. Но что из этого вымысел, а что правда, никто точно не знал. «Но я думаю, что это все брехня». «И будешь неправ». Старик выложил на прилавок бархатный мешочек размером с ладонь, откуда достал крупный желтый кристалл, ограненный в виде овала. «Мнемоники существуют. Только, конечно, для их создания не потрошат людей, не вырезают им мозг и прочий бред. Эти кристаллы добывают как раз в одном разломе Экбатаны, считающемся собственностью правящей семьи. Даже вход туда без разрешения карается смертью. Зато у Шаха есть целая библиотека навыков и умений, которыми он одаривает отличившихся подданных и в том числе собственную гвардию. Те получают слепок одного известного мастера, виртуоза обращения с шипоколом». «А у тебя это богатство откуда?» «Я не думал, что дед будет меня обманывать. Какой резон рассказывать сказки? Я ведь все равно проверю. Хотя и так понятно. Дезертир сбежал из Экбатаны к нам, а оружие и кристалл заложил или продал, так?» «Типа того», — рассмеялся старик. «Девку он соблазнил, дочку вельможи, близкого к Шаху. А папаня спалил. Ну, парень, не будь дурак, бабу в охапку и бежать с тем, что на руках было на тот момент. Так что продавать ему больше было и нечего». «Понятно. Я не мог понять, нравится мне оружие или нет, но в итоге решил рискнуть». «Ну хорошо. Что хочешь за них?» «Вот это». Дед отложил кинжал и сверху положил амулет. «И это». «Да ты охренел! У меня от такой наглости чуть глаза на лоб не полезли. Можно сказать, полный комплект убийцы А-ранга за жалкую тыкалку не выше С-ранга и каменюку, которая неизвестно еще будет работать или нет. Своей смертью ты точно не помрешь, старик». «А что ты хотел? Думаешь, метки удалить так просто?» Ничуть не смутился тот. «К тому же, товар специфический. Будешь сам искать покупателя, спалишься». «И поэтому ты решил поиметь меня по полной?» Я криво усмехнулся. «Не выйдет. Только кинжал. Хочешь амулет? Предлагай что-нибудь соответствующее». «И это я охренел!» Дед грозно уставился на меня, но, видя, что это не помогает, хлопнул ладонью по прилавку. «Держи вот, кровопийца!» «Это то, что я думаю?» Я подхватил тонкое каменное колечко. «Какой объем?» 2 кубометра, — скривился старик, будто лимон сожрал. «Подавись!» «Обязательно!» Я напялил колечко, являющееся пространственным хранилищем, штукой редкой и дорогой, но имеющейся у каждого порядочного охотника. 2 куба нормально. Как раз за амулет скрыто А-ранга. Давай теперь по броне поговорим.